тому, что в туннелях звук играет в особые забавы, неподвластные законам физики, люди уже давно привыкли. В одном перегоне можно слушать биение сердца напарника, а в другом тьма, точно черная вата, проглотит даже выстрел за спиной. Чувство взгляда из темноты тоже меняется от места к месту. Где-то вполне возможен задушевный разговор у костра, а в ином месте кажется, что стоит опустить автомат, как из мгновенно образовавшегося люка кинется чудовище. Тишина и опасность в каждом туннеле сугубо индивидуальны, вроде отпечатков пальцев. Опытные торговцы и караванщики любят хвастать, что с завязанными глазами узнают любой перегон. В середине участка между Красносельской и Сталинской в тишине ворочался десяток вооруженных людей. На шевронах автоматчиков, занявших оборону вокруг дрезины с пулеметом, поблескивали серп, молот и надписи, сделанные местами облупившейся серебрянкой. Ударный отряд гвардейской роты 2-го стрелкового краснознаменного полка имени товарища Фрунзе. Оправдывая громкое название, солдаты носили настоящий камуфляж и бронежилеты. Кроме гвардии, такую роскошь могли позволить только оперативники КГБ с Лубянки. Правда, в отличие от чекистов, форма автоматчиков выглядела изрядно застиранной, а в бронежилетах виднелись залатанные дырки, оставшиеся в наследство от предыдущих владельцев. Красная линия генетически унаследовала многие болезни СССР. Не стал исключением и дефицит. В сравнении с воинами Красной гвардии любой пограничник Ганзы мог сойти за преуспевающего сталкера. Бойцы, приготовившись, замерли вдоль стен туннеля, направив автоматы в сторону Сталинской. Застывшие лица походили на маски. Казалось, еще немного, и можно будет расслышать, как нервы гудят, словно обмотки в трансформаторе. Аура тревоги окутала вооруженных людей, подобно электрическому полю. Повисшего в воздухе напряжения было достаточно, чтобы шарахнул разряд. Друзей так не встречают. «Командир, а чего церемониться? Может, их это из пулемета, как они нас хотели?» — предложил бородатый детина, когда тягостная тишина стала окончательно невмоготу. Голос бойца под стать комплекции звучал сочным басом. Остальные гвардейцы одобрительно загудели. Все прекрасно помнили трупы челноков, изорванные пулеметным огнем настолько, что жены и родители с трудом опознали погибших. Если бы не склероз деда-стрелочника, который по ошибке пропустил караван, то именно отряд оказался на месте убитых. Невысокий здоровяк лет 30, с бритым под ноль черепом, отрицательно мотнул головой. В молодости он обладал роскошной шевелюрой, однако занятия вольной борьбой и боксом потребовали отказаться от непрактичного и опасного на ринге или татами волосяного покрова. Не изменился внешний вид и после окончания спортивной карьеры. И внешность Федора Сомова была также характерна для представителя силовых единоборств. Широкая массивная шея, квадратный подбородок, перебитый в двух местах нос, плотно прижатые к лысому черепу уши, правда, одно из них со сломанным хрящом, результат неспортивного поведения давнего спарринг-партнера, чуть торчало в сторону, добавляя внушительному виду легкий налет комичности. Бородач, явно разочарованный отказом, покосился на пулемет. «Скажем, что фашисты, никто не докажет», — прогудел он. Как второй по старшинству, этот боец, имя которого все давно забыли и просто называли «Лом», мог отстаивать мнение солдат даже после прямого отказа командира. Не по уставу, зато укрепляет боевую группу. «Нет», — четко ответил Сомов. Конечно же, те, кого они ждали, подобного благородства не заслужили. Однако Федор считал, что недостойно офицеру Красной гвардии действовать подлыми методами, даже с врагами. Иначе чем он станет отличаться от семейки Лыковых? Ублюдкам и предателям народа уподобиться не хотелось. Короткое слово, подкрепленное личным авторитетом, оказалось понятнее пафосных рассуждений о чести. Металл в голосе дал понять, что тема исчерпана и дальнейшему обсуждению не подлежит. Лом поправил лямку автомата на плече и вернулся к созерцанию темноты. Томительное ожидание играло на нервах виртуознее любого психоаналитика. Отряд прибыл в оговоренное место гораздо раньше назначенного времени. Никто не желал повторения истории с расстрелянными караванчиками. Второй раз враг мог оказаться удачливее. Вдруг что-то неуловимо изменилось, и первым это почувствовал юноша лет 20, высокий и худощавый. Кто-то мог назвать его щуплым, но был бы неправ. Кирилл Зорин, второй сын начальника станции Красносельская, много времени проводил с импровизированной штангой, собранной из подручных материалов. К спортивному снаряду его приучил старший брат Паша, всегда бывший для младшего примером. Кирилл иногда подумывал о том, чтобы пойти по стопам любимого брата, податься в вольно-наемные сталкеры. Внимательность и интуиция, которыми наделила его природа, давали надежду на успех в этой опасной профессии. Внешность Кирилла была во многом обманчива, жилистый, он не бугрился накачанными мышцами, как Лом или Сомов, но был сильным и выносливым. Его молодое лицо могло показаться невнимательному наблюдателю наивным и в чем-то даже детским, добрый открытый взгляд многих обманывал. Зорин-младший не видел жизни с ее худшей стороны, спасибо отцу за это, однако обладал острым умом, принципами, которые не нарушал даже под страхом смертной казни. Слабостями Зорина являлись неизжитый до конца юношеский романтизм и, может быть, чрезмерная доверчивость. Кирилл не понял, что именно случилось, но внезапно происходящее стало ощущаться иначе. На первый взгляд все было на своих местах. Мрак, тишина, люди оставались такими же, как минуту и час назад. Так что таинственное изменение Кирилл фиксировал буквально шестым чувством. Нечто труднообъяснимое в окружающем пространстве. Это было похоже на тепло, когда не видишь костра. Спустя минуту в воздухе распространился загадочный запах. Странный, незнакомый, но приятный. И все-таки настолько непривычный, что походил на мираж. Конечно, если предположить, что галлюцинации могут пахнуть. Таинственный аромат щекотал ноздри и будил ощущение чего-то вкусного. Гвардейцы начали недоуменно переглядываться. Каждый верил собственному носу, но желал посмотреть на реакцию соседа. Когда уже весь отряд играл в гляделки, Сомов не выдержал и задал сакраментальный вопрос — «Все чувствуют». «Ага, да, ты тоже. Я думал, глюки». «Что это?» «Знакомый запах. Не помню, наперебой загалдели бойцы». «Корица», — веско произнес Лом. «Уверен?» — спросил Сомов. «Да, бабка с нею пироги пекла, когда мелким был». «До войны». «Точно, корица». «Не может быть. Это правда?» «Вот это да!» «Не врал, сукин сын». Я думал, брешет. Слова бородача вызвали новый всплеск возгласов. «Шелковый путь», — завороженно прошептал Кирилл, озвучив то, что остальные не решились произнести вслух. Слова парня повисли в воздухе. Не каждый день удается стать свидетелем такого явления. Маленькое чудо, настолько неординарное, что с трудом верится в его реальность, даже убедившись на собственном опыте. Рассказы про подземный шелковый путь были в метро едва ли не единственной легендой, кроме изумрудного города, которая попадала в разряд добрых. Одно из немногих чудес, абсолютно безопасных для людей. «Командир, это... может свет погасить?» — спросил бородач. Сомов рассеянно кивнул. Он был поражен встречей с очередной тайной подземелья. За 20 лет туннельной жизни... Федор успел повидать немало паранормального и необъяснимого. Но каждый раз прикосновение к неведомому оказывало поистине магическое влияние. Набившие оскомину байки у костра мгновенно вылетают из головы, когда жизнь сводит лицом к лицу с настоящей мистикой. Это можно было сравнить с чувствами человека, знающего о существовании электричества и все равно поражающегося красоте молнии. Чьи-то руки погасили маленькую лампу на двигателе дрезины. Тьма охотно вернулась в свои владения. Когда глаза привыкли к ней, под потолком проступила бледная полоса, вытянувшаяся вдоль туннеля. Бойцы замерли, созерцая невероятное зрелище. Тонкая серебристая дорожка пыли возникала из ниоткуда и растворялась в никуда. Мелкая взвесь плавала в воздухе, словно кто-то измельчил в порошок и развеял под потолком кусок стекла. Крошечные частички мягко светились в темноте, переливались, поблескивая гранями, едва освещая ребра тюбингов, в то время как дрезины и зачарованные гвардейцы тонули в полутьме. Люди застыли, околдованные волшебным сиянием. Пристальный взгляд замечал, что пыль неторопливо движется в сторону Сталинской. Раздались возня и лязг металла, кто-то забрался на дрезину. Спустя мгновение в серебристую полосу вторгся темный силуэт человеческой ладони. Ниже локтя рука сливалась с темнотой. Тусклого света от окружающих пылинок не хватило показать лицо того, кто дерзнул прикоснуться к тайне. Сияние мягко обволакивало кисть, отчего растопыренные пальцы сами начали светиться. Словно не потерпев вторжения грубой материи, пыль завихрилась, крошечные водовороты стремительно кружились и таяли. Потревоженная легенда гасла, пока полностью не растворилась во мраке. Меньше чем за минуту шелковый путь окончательно развеялся. Еще какое-то время отряд простоял в полной темноте, сохраняя молчание. Сказка кончилась, но люди с неохотой покидали ее объятия, слишком редко метро дарило такие моменты. Наконец щелкнула масляная лампа. Тусклый огонек раздвинул темноту. Гвардейцы еще стояли, уставившись в потолок. Детские улыбки на лицах мужчин постепенно сменялись гримасой обиды. Беспечную радость вытеснило горькое разочарование. Метро с рвением тюремщика-садиста выпихнуло своих обитателей назад, в реальность. Кирилл стоял на дрезине и разглядывал правую ладонь. Парень несколько раз сжал кулак. Все цело, кожа на месте, пальцы двигаются. «Сдурел!» — рыкнул Сомов, смекнув, чья конечность развеяла мираж. «А если бы без руки остался?» «Оно же безопасное, все говорят». «Потому что клешни пихать никто не додумался». Командир с трудом сдерживался, чтобы не отвесить Зорину подзатыльник. «Вернемся, спроси Ваньку протеза, куда он свою культю сунул». «А почему шелковый путь?» — спросил парень, чтобы перевести неприятный разговор в другое русло. «Торгаши с Ганзы прозвали, буржуи хреновы», — пояснил бородатый заместитель Сомова. «Типа прибыль сулит». «А что ты хотел? Капиталисты. Каждый мечтает из одного рожка патронов два цинка сделать», — буркнул стоявший рядом гвардеец. Солдат не договорил. Из черных недр перегона донеслось урчание двигателя. Долгожданные гости наконец-то изволили прибыть. Гвардейцы ощетинились автоматами. Мучительное ожидание кончилось, пришло время действий. На лицах заиграли злобные ухмылки. Шелковый путь явно воодушевил каждого бойца маленького отряда. Хотя на красной ветке господствовал атеизм, а суеверия не поощрялись, солдаты восприняли сказочное явление как добрый знак для грядущей дуэли, и никто уже не сомневался в победе Сомова. В темноте зародилась крошечная искорка. Через какое-то время светящаяся точка превратилась в пятно. Эхо разносило рокот мотора, но сам транспорт находился еще далеко. Делегация Лыковых спешила к месту встречи. Естественно, дуэль хранилась в глубочайшей тайне от гражданского населения и тем более от руководства партии. Большое начальство, мягко говоря, не одобрило бы грызню за власть на северном участке Красной Ветки, ведь, как утверждал лозунг, «коммунист коммунисту друг, товарищ и брат». В случае чего чекисты с Лубянки не станут возиться, отделяя правых от виноватых. Головы полетят с обеих сторон. «Не дай бог москвин узнает», — задумчиво произнес Сомов, глядя на приближающийся огонек. «Такую репрессию устроит, мама, не горюй». «Ну так», — рассеянно отозвался Лом. «Ленин в мавзолее перевернулся уже, небось. Вы с Лыковым прямо как дворяне-помещики. Кремниевых пистолетов не хватает», — отшутился Сомов. «Нет, брат, у нас все проще, чем по-пролетарски. Лейтенант Красной гвардии вызвал на мордобой завхоза продсклада». «Командир, ты, конечно, не подумай чего, я всегда и во всем за тебя. Но затея бредовая», — приосанился бородатый здоровяк. «До сих пор гадая, сколько надо выпить, чтобы до такого додуматься. Есть другие идеи. Открытая возня со Сталинской окончится в лучшем случае приездом хлопцев из КГБ с последующим расстрелом зачинщиков, а в худшем — гражданской войной. Я не хочу проливать кровь коммунистов. Люди Лыкова не враги нам, просто обмануты. А проклятая семейка уже не отстанет. Либо мы их, либо они нас. Но, впрочем, выдвигай свои конструктивные предложения. А, Лом?» Сомов пристально посмотрел на заместителя. Бородатый автоматчик с брутальным прозвищем что-то буркнул под нос и отвернулся, даже не пытаясь скрыть скептическое отношение к затее командира. А вот Сомову дуэль виделась единственным выходом из сложившейся ситуации. 3 года подряд Лыков-младший становился абсолютным победителем партийных соревнований по рукопашному бою среди комсомольцев всей красной ветки. На этом-то и строился расчет. Петр, как принявший вызов, имел право указать, чем и как желает драться, поэтому ничего иного, как схватки в рукопашную, от него и не ждали. «А коль опять сподлит?» — спросил Лом. «Тогда мочите всех», — коротко ответил Сомов. «Он тебе точно голову не свернет? То, что младшенький мнит себя великим каратистом, не значит, что так оно и есть». «Ага. А 3 чемпионских кубка ему Москвин за красивые глаза подарил?» — буркнул здоровяк. «Лом, ты меня разочаровываешь», — с иронией парировал Сомов. «Он бил морды за блестящую побрякушку, а я ломал шеи за право жить. Наверное, есть разница?» «Думаешь, раз ему не приходилось убивать лично, это поможет?» «Так, все, отставить панику, пессимист хренов! Нет бы подбодрить, а то заладил, как попугай. Убьет, убьет!» «Да ну тебя!» — с раздражением отмахнулся бородач.